Оставшись один в доме, где проходила съемка, Тед стал не спеша собираться. На вечеринку он не торопился, терпеть не мог подобные сборища. Для начала он немного посидел, слушая тишину. Потом поднялся, упаковал свою собственную 16-миллиметровую камеру, к которой относился очень бережно. Никому другому пользоваться ей не разрешалось. Тед вытер объектив, отполировал его, потом разобрал и все компоненты любовно разложил по отделениям металлического футляра, который закрыл на замочек. Тед погладил футляр, словно женщину или любимую собачку, и отставил к двери. Стал проверять и пересчитывать коробки с отснятой за день пленкой. Осторожно сложил их в сумку, застегнул молнию. Потом зачем-то разложил поровнее кабель, проверил осветительную аппаратуру. Рабочие разберут все это завтра. Больше делать было нечего, но Теду не хотелось уходить. За минувшие 6 недель он полюбил эту комнату. Он прошелся по ней еще раз, закрыл шторы, снова открыл, спустил жалюзи. Сделал еще один круг и, наконец, остановился перед кроватью. Долго смотрел на нее в молчании. Подушка была смята, на ней еще сохранился отпечаток головы Хелен. Простыни скомканы, верхняя отброшена в сторону. Тед вскарабкался на кровать и стал на колени, уткнувшись лицом в подушку. Его толстые ляжки были раздвинуты, дыхание участилось. Он прижался лицом к тому месту, где раньше находилась голова Хелен, и застыл, опираясь на локти и колени. Потом медленно потерся щекой о наволочку. Теду стало трудно дышать. Он хотел было снова распаковать свою камеру, чтобы просто подержать ее, но без Элен это не имело смысла. Рывком Тед зарылся в подушку еще глубже, погрузившись в темноту. Мир завращался вокруг него. Тед задрожал и издал стон. Несколько минут спустя он сел на колени, потом спустился на пол. На наволочке осталась слюна, на белой простыне грязь от ботинок. Он попытался ее стереть, поправил подушку, взбил. Чтобы не было заметно пятна, застелил кровать покрывалом. Взяв футляр с камерой и коробки с пленками, Тед вышел из комнаты. На вечеринку он попал примерно в то же время, когда Льюис и Хелен подъезжали к аэропорту. Еще у ворот, по шуму, доносившемуся из дома, Тед понял, что веселье в самом разгаре. Сторожа на входе сидели возле ящика с вином и уже успели здорово набраться. Они попытались что-то Теду сказать, но он не стал слушать. Расплатившись с таксистом, он зашагал к дому. К вечеру похолодало, но это, казалось, совершенно не беспокоило пару, лежавшую возле самой дорожки в кустах. Тед мельком взглянул на лицо женщины, искаженное как от боли в ожидании оргазма. Двери в палаццо были распахнуты, терраса залита светом, а сквозь музыку и шум голосов пробивался вой собаки. Пыхтя, Тед поднялся по террасе и остановился на пороге. Многих из собравшихся он видел впервые. Очевидно, они явились без приглашения. В зале все было вверх дном. По мраморному полу перекатывались бутылки из-под шампанского. Повсюду валялись растоптанные остатки угощения, окурки. Один непогашенный жизнерадостно дымился на резной поверхности золоченого столика. В воздухе витал сладковатый запах марихуаны. Тед посмотрел на горящий окурок, аккуратно взял его и бросил на пол, раздавив каблуком. На столике осталось уродливое пятно. Тед огляделся по сторонам, щурясь от яркого света. У подножия лестницы в бессознательном состоянии валялся один из сотрудников съемочной группы. Кто-то из актеров массовки кормил с ложечки черной икрой трехцветного попугая-княгини. Тед заколебался, не зная, чем заняться. Тут к нему подошло некое создание 6-футового роста, в платье с вырезом, бриллиантах и светлом парике с локонами до плечей. Создание покошачье потерлось от Теда и хриплой скороговоркой начало говорить что-то по-итальянски. Когда режиссер не ответил, создание ухватило его за руку и приложило ее сначала к своему алебастровому бюсту, а потом сунуло себе под платье. Оказалось, что у странного существа эрекция. «В другой раз», — дружелюбно ответил Тед. Создание тряхнуло головой и с чистым бруклинским акцентом рявкнуло: «Ну и хрен с тобой!» После чего удалилась. Осторожно перешагивая через пустые бутылки, Тед сделал несколько шагов вперед. У дверей, переполненной гостиной, его встретил Фабиан. «Тед, ты опоздал. Только что позвонил Льюис из аэропорта». Фабиан порылся в карманах, слегка покачиваясь, и в конце концов извлек из кармана клочок бумаги с адресом. «Они с Хелен слиняли. Летят в Лондон. Вот, он велел передать тебе адрес. Завтра позвонит». «Ладненько», — рассеянно отозвался Тед. Фабиан нетвердой походкой побрел прочь. Тед сунул записку в карман и, оглядевшись, вздохнул. «Так, это значит оргия. Ну и скука». Он уже наладился было попить на кухне чайку, да и на боковую, но тут взгляд его выловил в самом конце зала, позади мельтешащей толпы, знакомое лицо. Да, он признал этого человека. После секундного замешательства Тед взвалил на плечи свои чемоданы и стал энергично протискиваться сквозь толпу. Человек стоял в проеме библиотечной двери. Он был все в том же траурно-элегантном черном костюме, который Тед заприметил в две их случайные встречи. Гость с холодной брезгливостью взирал на оргию. В библиотеке никого не было. Впрочем, Тед мог кого-то и не разглядеть, настолько он был занят неожиданным визитером. Наконец Тед, пыхтя и отдуваясь, очутился рядом с ним. Гость, оказавшийся очень рослым человеком, изумленно уставился на коротышку Теда. Наверное, так смотрит орел на какого-нибудь слизняка. Тед терпеливо выжидал, и вот в синих глазах мелькнула тень. Узнал. Этот человек никогда его не видел, но Тед сразу догадался, что его наверняка этому человеку подробно описали. Ничего не сказав, гость шагнул в библиотеку. Также молча последовав за ним, Тед плотно закрыл за собой дверь и, на всякий случай, повернул ключ. Потолок библиотеки князя Рафаэля радовал глаз фресками Беноцца Гаццоли. Между шкафами красовались бронзы Бенвенута Челлини, коими владело уже 16 колен княжеского семейства. Книги были великолепны, много редких, в пергаментах с золотым оттиском фамильного герба, в основном фривольного содержания. Как и его дед и отец, князь Рафаэль прославился этой коллекцией на весь мир. Маленькие глазки Теда пробежались по фрескам, по бронзовым статуэткам, задержались на корешках книг и, наконец, остановились на человеке в черном костюме, замершем перед резным мраморным камином. Имени его Тед не знал. На полу у его ног Тед обнаружил предмет, который этот человек, видимо, принес с собой. Огромный гладстоновский портфель из крокодиловой кожи. С некоторым недоумением Тед смотрел то на портфель, то на его владельца. При такой рафинированной элегантности этот крокодиловый уродец, простительный только шкалеру. Сильных мира сего Тед чуял за версту. Он смотрел и ждал. Человек явно рассчитывал на то, что первым заговорит Тед, но Тед молчал. Он догадывался, зачем сюда явился незнакомец. И ему было интересно, как тот поведет себя. Никаких скандалов и сцен не предвиделось. Это Тед уже вычислил. Не дождавшись ничего от Теда, незнакомец очень ровным голосом спросил по-английски, с почти неуловимым французским акцентом: «Где она?» Тед опустил на пол свои чемоданы. «Хелен Крейг?» — фальцетом переспросил Тед. От волнения у него часто срывался голос. «Интересно, это имя что-нибудь говорит нежданному гостю?» Кто знает, что Хелен успела наплести ему, может, совсем не то, что Теду. Однако незнакомец себя не выдал, ни один мускул не дрогнул на его лице. Тед дважды мельком видел этого человека. Хелен и Льюис не знают. И сейчас с любопытством вглядывался в его черты. Тогда это лицо не было таким каменно-бесстрастным, а теперь, пожалуйте, вежливый кивок, и хватит с вас. «Только что уехала», — усмехнувшись, сказал Тед и, выдержав паузу, добавил: «С Льюисом». Незнакомец ответил ему завораживающим ледяным взглядом. «Да, взглядец, что надо. Под таким взглядом кто угодно расколется, заговорит, как миленький». «Только не он, Тед». Он опять стал молча выжидать, и через несколько секунд гость повернулся и, взмахнув рукой, точно хотел отогнать боль, направился к двери. Тед подошел к хрупкой в резьбе и позолоте кушетке и плюхнулся на шелковую муаровую подушечку. Убедившись, что незнакомец уже достиг двери, Тед крикнул ему вслед: «Могу сказать, куда?» Тед на него не смотрел, но знал, что тот замер у двери, хотя ему наверняка хотелось захлопнуть эту самую дверь перед самым носом у Теда. Его дело. Хочет уйти, пусть катится. Такие любят хлопать дверью. Но если он искал Хелен так долго, он ни за что не отступится. Льюис вел себя как последний дурак, решил Тед, задумчиво ковыряясь в носу. Как он тогда разнервничался, когда в кафе «Страсбург» явился с расспросами тот англичанин. Рано или поздно Льюис забудет про осторожность. А пока пусть этот малый идет себе, мне-то что. Но в душе Тед надеялся, вернется. Он воровато вытер о шелковую подушечку палец, столько что извлеченный из носу козявкой. Человек развернулся и направился к кушетке. Они снова обменялись взглядом. Удостоил. «Сменил гнев на милость», — подумал Тед. «Надеюсь, вы не отец Хелен?» — улыбнулся Тед. «И тот малый, что приходил к нам в кафе, ей вовсе не брат, верно?» «Верно». Тед пожал плечами. «Она мне кое-что рассказывала. Вроде похоже на правду. Но ее рассказам я не особенно верил. Очень уж все гаденько», — он помолчал. «Ну, а вы что мне расскажете?» «У меня нет желания, да и необходимости, что-либо вам рассказывать». «Что ж, вам виднее», — Тед беззлобно улыбнулся. «Мне все равно. Я скажу вам, куда они отправились. Но сначала расскажу о картине. О Хелен и о картине». Гость молчал. И, откинувшись на шелковые подушки, Тед начал говорить. Говорил он минут пять, и гость ни разу не прервал его торопливой скороговорки. Собственно, рассказывать было особенно нечего. Сюжет ночной игры более чем прост. Женщина и двое мужчин, извечный треугольник. Два друга превращаются в соперников. Женщине удалось выжить, мужчинам повезло меньше. Один из них погибает от руки друга. Женщина — жертва, за ней охотятся двое мужчин, это в начале картины, но к финалу женщина и ее преследователи как бы меняются ролями. «Это кинокомедия», — любезно пояснил Тед. «Впечатляет, ничего не скажешь. Мы назвали картину «Ночная игра», но на самом деле там нет ни одной ночной сцены, ночь в душах людей». Помолчав, Тед добавил, «Как говорится, людская душа потемки. Вы не согласны? Разве это не смешно?» Ему определенно удалось завладеть вниманием гостя. «Скорее трагично», — задумчиво посмотрев на Теда, сказал он. Тед нетерпеливо поморщился. «Да, да, конечно, трагично и смешно. Все сразу, как в жизни». У губ незнакомца легла жесткая складка. «Вы напрасно отнимаете у меня время». Он собрался уходить. «Не думаю, что напрасно», — с невинной миной возразил Тед. «Замыслом этого фильма я обязан вам. Я задумал его после нашей с вами встречи». Как Тед и предвидел, гость снова замер и снова медленно приблизился к Теду. «Мы с вами никогда не встречались», — сказал он, не скрывая презрения. «Никогда. Но я вас видел дважды. Правда, вы не видели меня», — хихикнул Тед. «Видел вас с Хелен в Париже, когда вы провожали ее до кафе, и потом, когда вы заезжали за ней на следующий вечер. Она ни словом о вас не обмолвилась, ни словом, но я сразу понял, что случилось нечто важное. О таких вещах Хелен никогда не рассказывала ни мне, ни Льюису. Мне нравится эта ее черта — оставаться таинственной. Отлично. Льюису этого не понять, куда ему. Он просто не задумывается, наивная душа. Щенок еще, гав-гав-гав. И плевать ему. Так что же вы хотите мне сообщить? Короче. Что? А то, когда Хелен исчезла, я сразу скумекал, что она с вами. Попал? Хорошенькая была ситуация. Льюис места себе не находил. Скис совсем. Боялся, что она не вернется, понимаете? Но я-то знал, никуда она не денется. Я просто ждал. Тед немного помолчал. Я могу ждать сколько угодно, я очень терпелив. Что да, то да. Зато я нетерпелив. Мое терпение вот-вот лопнет. Короче? Короче, значит... Тед улыбался все так же невозмутимо. «Вы ищете Хелен, не так ли? И думаете, что нашли ее?» «Нет, это я ее нашел, я, потому что понимаю ее. Понимаю, что она собой представляет», — скромно заключил он. «Если хотите до нее добраться...» Я сообщу вам ее лондонский адрес, поезжайте. Только это ничего вам не даст. Если вы действительно хотите ее отыскать, смотрите фильм. Тот, что уже отснят, и те, что еще будут у нее. Благодаря мне. Последовало долгое молчание. Тед, обожавший острые ситуации, с уважением взирал на Эдуарда. Приятно иметь дело с достойным противником. Он все ждал от него неверного шага. Эдуард же, рассматривая этого несуразного толстяка, желал одного только не дать волю гневу, такой радости он ему не доставит. Послать его к черту со всей его болтовней, вот было бы славно. Нелепый коротышка, самовлюбленный дурак и хвостун. Да, дурак, но у него есть сила воли, этого нельзя не признать. Он сосредоточенно изучал Ангелини, выискивая точно в шахматной партии слабое звено в позиции противника. Тщеславие — вот это звено. Толстяк любил рисковать, смело продвигая по всей диагонали слона, слишком рано выпуская в бой королеву. Эдуард решил прибегнуть к классической защите, постепенной клеточкой за клеточкой натиск пешек скромной пехоты. «Не понимаю», — Эдуард позволил своему голосу немного потеплеть. «Невероятно! Мне казалось, я знаю ее». «Вам казалось, вы ведь любите ее?» — с самодовольным сочувствием спросил толстяк. «Отличный ход!» Эдуард, преодолевая себя, кивнул головой. Толстяк выглядел довольным. Он поднялся и принялся переминаться с ноги на ногу. «Кое-что вы о ней, конечно, знаете, кое-что!» Он побренчал мелочи в карманах, потом, увлекаясь, стал размахивать пухлыми розовыми ладонями. «Узнаю ее манеру, я наблюдал за ней. Она преподносит себя частями. Сама себя еще не знает, к тому же кто-то ее запугал. Вот и рассказывает одному одно, другому еще что-то, и проверяет, как восприняты ее слова. А если лишнего наговорит, сразу пугается, потому что обманывает, на всякий случай защищается. Врать она умеет и знает это. Мне она брехала что-то весьма убедительное, и Льюису, и вам тоже, наверное. Не берите в голову, она не со зла. Она лжет от страха, ведь она видит, какое впечатление производит на людей, на мужчин в особенности, и сама не понимает, в чем ее власть. Ей кажется, как только они узнают, что она обыкновенная запуганная девчонка, от нее все отвернутся, отвергнут. У этого страха, конечно же, есть подоплека, было у нее в детстве что-то неладное.